Выгони ее. Развела грязь. А подружка есть? Нет. Она внимательно посмотрела на Тони. Ты не голубой? Нет. Прекрасно. Ужасно жаль, если такой мужчина пропадает впустую. Найди мне ведро и мыло. Доминик трудилась, пока не отскребла все углы, и квартирка заблестела. «Ну вот», — распрямилась она, — «сойдет пока. О, Господи, на кого я похожа? Срочно мыться». Войдя в тесную ванную, девушка открыла кран. «Как ты здесь умещаешься?» — удивилась она. «Поднимаю ноги выше», — Доминик засмеялась. «Хотела бы я на это посмотреть». Через четверть часа Доминик вновь появилась, розовая, не обсохшая, в полотенце, небрежно завязанном узлом на талии. Светлые кудряшки обрамляли нежное личико. У нее была прекрасная фигура, полные груди, узкая талия, длинные стройные ноги. До этого дня Тони совсем не замечал в ней женщину. Доминик была для него всего лишь обнаженной натурой, моделью для картин. И только теперь все изменилось. Тони ощутил неудержимое желание. «Хочешь меня?» — спросила не сводившая с него глаз Доминик. «Очень». Она медленно развязала узел. «Тогда покажи мне». Тони в жизни не встречал таких женщин. Доминик давала все, ничего не требуя взамен. Почти каждый вечер она готовила ужин, а когда они шли куда-нибудь, выбирала самое дешевое бистро или кафе. «Ты должен экономить», — наставляла она. «Даже хорошему художнику очень трудно пробиться. А ты так талантлив, дорогой». На рассвете они часто отправлялись на знаменитый парижский рынок поесть лукового супа. Часами бродили по музеям и укромным местам, куда не заглядывали туристы, таким как кладбище Перлашес, место последнего приюта Оскара Уальда, Фредерика Шопена, Онре де Бальзака и Марселя Пруста. Облазили катакомбы и провели восхитительную неделю полного безделья на спускавшейся вниз по течению Сены барже, владельцем которой оказался приятель Доминик. Девушка была неисчерпаемым источником радости для Тони. Она обладала неистощимым чувством юмора и всегда находила способ рассеять его плохое настроение, утешить и развеселить. Казалось, она была знакома со всеми и часто водила Тони на вечеринки, где он встречал много выдающихся людей того времени — поэта Поля Элюара, Андре Бретона, директора знаменитой галереи Мэ. Много раз Доминик повторял о Тони, что он будет великим художником, завоюет мировую славу. Если ему хотелось рисовать по ночам, Доминик с готовностью позировала, хотя на завтра должна была целый день работать. Тони считал, что ему невероятно повезло. В первый раз он был уверен, что любим бескорыстно, искренне, не за деньги. Тони не смел признаться Доминик в том, что он наследник огромного состояния, боясь, что тогда она изменится, станет холодной и расчетливой, их любовь будет омрачена. Но не смог противиться искушению и подарил ей на день рождения манто из русской рыси. «Ничего не видела прекраснее», — охнула Доминик, кутаясь в пышный мех. «Невероятно!» — запела она, закружилась, присела и неожиданно замерла. «Откуда ты его взял?» «Тони, оно же ужасно дорогое!» Но он был готов к допросу. «Краденое купил у какого-то типа недалеко от музея Родена. Тому не терпелось от него избавиться. Заплатил чуть дороже, чем стоит обыкновенное драповое пальто в Оппринтан». Доминик на мгновение уставилась на Тони, но тут же разразилась хохотом. «Я буду носить это манто, даже если мы оба попадем в тюрьму». И, бросившись на шею, Тони заплакала. «О, милый, ты такой дурачок! Родной, любимый, смешной дурачок!» Тони решил, что ради такого стоило солгать. Как-то ночью Доминик предложила переехать к ней. Она неплохо зарабатывала и могла позволить себе снять большую современную квартиру на улице Прет-Сен-Северин. «Тебе нельзя жить в такой дыре, Тони. Здесь просто ужасно. Перебирайся ко мне, и за жилье платить не нужно. Я буду тебе стирать, готовить и...» «Нет, Доминик, спасибо, не могу». «Но почему?» Как ей объяснить? Раньше, в самом начале, Тони мог бы сказать Доминик, что богат, но сейчас слишком поздно. Решит, что он все время смеялся над ней. «Не хочу жить за твой счет», — выдавил, наконец, Тони. «Я и так тебе многим обязан». «Тогда я отказываюсь от своей квартиры и переезжаю сюда. Хочу быть рядом с тобой». На следующий день она перевезла свои вещи к Тони, и так начались самые счастливые дни в его жизни. Они существовали как на седьмом небе. По субботам уезжали за город, останавливались в маленьких гостиницах. Тони расставлял мольберт и рисовал пейзажи. Доминик обычно приносила корзинку с заранее приготовленным завтраком. Они ели, долго отдыхали, наслаждаясь безлюдьем и тишиной. А потом, сплетясь в объятиях, падали в высокую траву. Тони никогда еще не было так хорошо. Он делал поразительные успехи. Даже мэтр Канталь, показав как-то студентам одну из работ Тони, сказал: «Взгляните на это тело, оно дышит». Тони с трудом дождался, пока они с Доминик останутся наедине. «Вот видишь, это потому, что каждую ночь я держу модель в своих объятиях». Доминик весело засмеялась, но тут же вновь стала серьезной. «Тони, думаю, тебе совсем ни к чему еще 3 года учиться. Ты уже законченный художник. Все в школе знают это, даже Канталь». Но Тони опасался, что так и останется заурядностью, одним из многих, а его работы затеряются в потоке безликих картин, каждый год выставляемых в витринах и галереях. Сама мысль об этом была невыносима. «Самое главное — выиграть, Тони, стать победителем. Помни об этом». Иногда, закончив работу, Тони был вне себя от счастья и почти не сомневался в том, что обладает талантом. Но бывали дни, когда, глядя на полотно, думал: «Какая жалкая любительская мазня!» Но, чувствуя постоянную поддержку Доминик, он обретал все большую уверенность в себе. К этому времени у него накопилось уже почти 2 дюжины готовых работ — пейзажи, натюрморты, портрет, лежащий под деревом обнаженный Доминик. Солнечные лучи сплелись прихотливым узором на безупречном теле. На заднем плане виднелись небрежно брошенные мужской пиджак и рубашка, и зритель понимал, что женщина застыла в ожидании возлюбленного. Увидев впервые картину, Доминик воскликнула: «Ты должен выставить свои работы». «Это безумие, Доминик. Я еще не готов». «Ошибаешься, дорогой. Я знаю, что права». Придя домой на следующий день, он застал гостя, Антона Герга, худого мужчину с огромным животом и зеленоватыми глазами на выкате. Он оказался владельцем и директором галереи «Герг», скромного выставочного зала на улице Дофин. По всей комнате были расставлены картины Тони. «Что здесь происходит?» — спросил хозяин. «Происходит то, — месье, — закричал Герг, — что я считаю ваши работы просто шедеврами». И, хлопнув Тони по плечу, добавил: «Буду счастлив выставить их в моей галерее». Тони нерешительно взглянул на Доминик. Лицо девушки сияло. «Я «Я не знаю, что сказать». «Вы уже все высказали, месье, этими полотнами», — ответил Герк. Тони и Доминик полночи провели в спорах. «Это совсем еще любительские картины. Критики меня уничтожат». «Не говори так, любимый. Поверь, они превосходны. Да и галерея совсем маленькая. Туда мало кто приходит. Ни о чем не беспокойся. Месье Герк ни за что не предложил бы выставить полотна, если бы не верил в тебя. Он, как и я, считает, что ты будешь великим художником». «Ну, хорошо», — сдался наконец Тони. «Кто знает, а вдруг даже удастся продать что-нибудь?» «Вам телеграмма, мсье», — окликнула консьержка. Тони развернул листок. «Прилетаю в Париж в субботу, жду к ужину, целую, мама». Первое, что пришло в голову Тони, когда он увидел входящую в студию мать, было: «Какая все-таки красивая женщина!» Кейт было уже за 50, но черные волосы, прошитые серебряными прядями, не были выкрашены, а вся она излучала жизненную силу и энергию. Тони как-то спросил мать, почему та не вышла замуж во второй раз. Она тихо ответила: «В моей жизни было только двое мужчин, твой отец и ты». И вот сын и мать снова были вместе после долгой разлуки. «Так хорошо снова увидеть тебя, мама», — пробормотал Тони. «Сынок, ты великолепно выглядишь и бороду отрастил», — засмеялась Кейт, потрепав Тони за волосы. «Похож на молодого Эйба Линкольна. Кстати, тут тебе стало гораздо чище. Слава богу, наконец-то догадался нанять хорошую прислугу. Совсем другое дело». Кейт подошла к мольберту, на котором стояла незаконченная картина, и долго смотрела на полотно. Тони нервно переминался с ноги на ногу, ожидая, что скажет мать. «Это великолепно, Тони. Просто великолепно», — тихо прошептала она наконец, не пытаясь скрыть, как горда за сына. Она прекрасно разбиралась в живописи и была потрясена его талантом. «Покажи остальные», — попросила мать. Целых 2 часа они вместе рассматривали картины. Кейт подробно, без всякого снисхождения, обсуждала каждую. Она пыталась, чтобы сын жил по ее указке, и проиграла. Но Тони восхищался мужеством, с которым мать приняла поражение. «Постараюсь организовать выставку», — пообещала Кейт. «Я знаю несколько посредников». «Спасибо, мама. Не стоит. В следующую пятницу в вернисаж». Кейт бросилась Тони на шею. «Потрясающе! В какой галерее?» «Галерея Герт. Никогда о ней не слышала. Маленький зал, но, боюсь, я еще не готов к настоящим показам». Кейт показала на портрет Доминик. «Ошибаешься, Тони. Думаю, это...» «Хочу тебя как сумасшедшая, дорогой. Раздевайся поскорее». Но тут Доминик увидела Кейт. «О, черт, простите. Не знала, что ты не один, Тони». Последовало неловкое молчание. «Доминик, это моя мать. Мама, познакомься. Это Доминик Массо». Женщины безмолвно, изучающе смотрели друг на друга. «Здравствуйте, миссис Блэквелл. Только сейчас восхищалась вашим портретом», — обронила Кейт многозначительно. Все опять умолкли, не зная, как загладить неловкость. «Тони уже сказал вам о выставке, миссис Блэквелл?» «Да, это просто великолепно». «Ты сможешь остаться, мама?» «Все отдала бы, чтобы только посмотреть, но послезавтра в Йоганнесбурге собирается совет директоров, и мне обязательно нужно там быть. Зная заранее, обязательно перенесла бы совещание на другой день». «Ничего», — кивнул Тони, — «я понимаю». Он сильно нервничал. Вдруг матери придет в голову сказать при Доминик еще что-нибудь о компании или пожаловаться на странное пристрастие сына к нищенскому существованию. Но та целиком была поглощена картинами. «Очень важно, чтобы выставку посетили нужные люди». «Кого вы имеете в виду, миссис Блэквелл?» «Те, кто создает общественное мнение, критики, скажем, Андре Дюссо». Андре Дюссо был одним из самых почитаемых во Франции художественных критиков, свирепым львом, охраняющим храм искусства. И всего одна статья могла навеки уничтожить или возвеличить художника. Дюссо приглашали на все вернисажи, но он посещал лишь немногие, самые известные галереи. Владельцы выставочных залов и художники трепетали в ожидании его лицензии. Дюссо был, кроме того, известен своим остроумием, и его словечки и меткие характеристики мгновенно распространялись по всему Парижу. Никого ненавидели так, как Андре Дюссо. Но и уважением он пользовался огромным. И бешеные нападки, и уничтожающие остроты прощались ему за безошибочные суждения, за тонкое художественное чутье. «Мама в своем репертуаре», — объяснил Тони Доминик. «Андре Дюссо не ходит в такие галереи, мама». «О, Тони, он должен прийти. Если он захочет, на завтра сделает тебя знаменитостью или уничтожит». «Неужели ты так не уверен в себе?» — воскликнула Кейт. «Ну, конечно, уверен», — ответила Доминик. «Только вряд ли месье Дюссо захочет посетить выставку».